Предисловие читает Игорь Кириллов. Лене Мухиной 17 лет. Они живут вдвоем с приемной мамой. Родная серьезно больна. Лена влюблена в одноклассника Вову, полна жизни и строга к себе. «Милый мой бесценный друг, мой дневник, только ты у меня и есть мой единственный советчик». Тебе я поведаю все мои горести, заботы, печали. А от тебя прошу лишь одного. Сохрани мою печальную историю на своих страницах. А потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим родственникам, чтобы они все узнали. Конечно, если они этого пожелают. Удивительно, но родственники никогда не слышали от повзрослевшей Елены Владимировны о тех днях, что она провела в блокадном Ленинграде. Родственники Лены и сейчас живут в Москве, где до 1991 года в одиночестве жила и сама Мухина. После того, как обрываются записи в ее дневнике, Елена Владимировна эвакуировалась в Горький, рассказывает ее двоюродная племянница Татьяна. Вернулась в Ленинград осенью 1945 года, закончила художественное училище, потом ее поносило по свету. Она ездила и на целину, и работала на гидроэлектростанции в Сибири. В начале трудового пути создавала по своим эскизам зеркала на Ленинградской зеркальной фабрике. В конце трудилась на Кунцевском мехзаводе. Не было своего жилья, ни семьи. Вышла на пенсию рано по инвалидности. Болела душой, попадала в больницы. Может быть, блокада так подорвала ее психическое здоровье. Она была чрезвычайно скрупулезна, педантична. В ее квартире везде были расклеены таблички с напоминаниями. Переборная крупа была отмечена особо. На неперебранной был свой знак. Елена Владимировна жила очень замкнуто и бедно. Единственной ее отрадой была влюбленность в Муслима Магомаева. Во времена, когда купить телевизор было практически невозможно, она откладывала деньги на эту покупку, чтобы смотреть кумира по телевидению. Ездила за ним по гастролям, тратилась на билеты. В какой-то момент она даже смотрела за дочкой семьи друга Магомаева, и ей перепадали какие-то вещицы, связанные с певцом. Я помню бережно ею лелеемую его шариковую ручку. Умерла Лена Мухина на больничной койке от рака. Ее печальную историю сохранил дневник. В 1962 году так и неизвестно, какими тропами попавшая в Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, тогда партийный архив Ленинградской области, где хранится ныне, и опубликованный в 2011 году издательством «Азбука Аттикус». «Собственно, дневник – это единственное, что было у автора», сказали на презентации книги составители первого издания дневника. Самое яркое из того, что с ней случилось. Дневник Лены Мухиной. 28 июня. В 4 часа утра был дан сигнал воздушной тревоги. Пошли в подвал. Но весь почти дом не пошел, а остался на месте. В 5 часов был дан отбой. Мы вышли на улицу. Косые яркие лучи солнца мощным потоком били из Владимирской колокольни. Ярко горели на солнце многочисленные аэростаты воздушного заграждения. Было так красиво, что не хотелось идти домой. Проехал грузовой трамвай, нагруженный бидонами с молоком и ящиками с бутылками с молоком. Так хорошо, так радостно на душе, так спокойно. 10 сентября. Еще только 11 часов утра, а уже было 3 воздушных тревоги. Я теперь каждый раз хожу в бомбоубежище, одеваюсь в зимнее, надеваю галоши и беру с собой мой маленький чемоданчик. Я теперь с ним не расстаюсь до окончания войны. У меня там чистая тетрадь, Вовин портрет, деньги, 2 носовых платка, бутылка с чаем, хлеб, и этот самый дневник. На крышке чемодана внутри я написала свой телефон и адрес. Если что-то со мной случится, можно будет сообщить домой. Вот сейчас тревоги нет, а слышно, как бьют зенитки. Боже, как наш город кишит врагами. Сколько уже выловили ракетчиков. И все-таки, как только ночной налет, предательские ракеты, выпущенные неуловимым врагом, показывают цель для бомбометания. Вот многие люди, которые вчера во время налета были у ворот, на чердаке, на крыше, говорили, что над местом, где находится банк на Фонтанке, Витебский вокзал и другие важные объекты, до тех пор вспыхивали ракеты, пока туда не сброшены были бомбы. 12 октября. Я уже совсем свыклась с работой. Больные меня любят. 8-го впервые увидела мертвого. В этот день в нашем отделении умерли сразу двое. Женщина, она беременна была и ранена в живот. Мужчина, он умер от газовой гангрены. Я совсем не боюсь мертвых. Мне только до слез их жалко. Особенно мужчину, ведь его еще недавно я видела живым. Он, как и другие, улыбался, курил папиросу. И лицо его мне очень понравилось, такой молодой, симпатичный. Потом его взяли в перевязочную. И там его продержали 5 часов. Наконец его вывезли в коридор, и я узнала, что его повезут в операционную отрезать ногу. Он лежал и улыбался, потом его увезли. А когда его привезли, его нельзя было узнать. Он тяжело дышал, мучительно стонал, бледный, трепещущий. Вот каким я его помню перед смертью. А потом меня погнали за кислородом в аптеку. И вот я прибегаю, мне встречается в коридоре врач и говорит: «Мухина, можете не торопиться, кислород больше не нужен». Он умер. Я не верю своим ушам. Вбегаю в свое отделение, а он лежит, вынесен из палаты. Лицо простынёй прикрыто. Жутко. 16 ноября. Опять воздушная тревога. Как половина 8 вечера, так, пожалуйте, немцы тут как тут. Сегодня день прошел как-то гладко. Ака ушла искать чего-нибудь съедобного в 9 часов утра и пришла только в 5 часов. Мы с мамой уже смирились с мыслью, что Ака ничего не достала, и мы не будем вообще сегодня обедать. И вдруг Ака явилась, не с пустыми руками, а со студнем. Принесла 500 грамм мясного студня. Мы сразу сварили суп и поели горячий суп по 2 полных тарелки. Как мы сейчас живем, еще сносно, но если положение ухудшится, то не знаю, как мы это переживем. Раньше, еще сравнительно совсем недавно, мама могла получить у себя на работе суп без карточки. И у нас в школе уже первый раз дали суп. Но на другой день вышло постановление о том, что суп давать тоже по карточкам. 150 грамм хлеба нам явно не хватает. Ака утром покупает себе и мне хлеба, и я до школы почти все съедаю, целый день сижу без хлеба. Прямо не знаю, как быть. Может быть, лучше поступать так, через день в школьной столовой брать второй на 50 грамм по карточке, и в тот день хлеба не брать, а в другой день питаться 300 граммами хлеба. Надо будет попробовать. А вообще самочувствие неважное. Все время внутри что-то сосет. Скоро, 21-го этого месяца, у меня день рождения, мне исполнится 17 лет. Как-нибудь отпраздную? Хорошо, что это первый день третьей декады, так что конфеты будут обязательно. Как хочется поесть. Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю 1 кило черного хлеба, 1 кило пряников, 0,5 литра хлопкового масла, раскрашу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю. Потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала. Потом мы с мамой напекем разных пирожков с мясом, с картошкой, с капустой, с тертой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную, шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной, и пельмени, и макароны с томатами, с жареным луком, и горячий белый с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом с колбасой или сыром. Причем обязательно большой кусок колбасы,